Давайте откроем Священное Писание, Евангелие от Марка, 5 глава, 25 по 34 стихи. Марка, 5 глава, 25 по 34. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей. Истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав в самом себе, что вышла из него сила, обратился к народу и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Аминь. Боже, спасибо Тебе за Слово Твое, за то, что Ты через кафедру, через пастора говоришь нам Слово истины, Боже, которое освобождает нас, которое дает разрешение настоящее. Боже, мы открываем свои сердца, чтобы услышать Твое Слово, чтобы сохранить это Слово и применить в своей жизни, Боже. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Давайте скажем, что мы хорошие друг друга. Приятно. Благословение, пожелание. Знаете, я верю в то, что каждое служение, каждая проповедь – это шанс изменить свою жизнь. Это шанс изменить ее действительно кардинально. Аминь. Аминь. Я верю, что каждое слово – это послание, послание Господа, которое говорит к нашему сердцу. Вы знаете, я много слышал проповеди, но одна проповедь, она зацепила мое сердце и изменила всю мою жизнь. И один текст из Священного Писания сегодня дал мне понимание видения, дал мне понимание видения Бога и понимание того, что хочет Бог. Это Бытие, 12 глава. И сегодня я бы очень хотел с вами поделиться именно о такой проповеди, которая может изменить вашу жизнь, реально. Реально может изменить вашу жизнь. На примере этой женщины. Женщина, страдающая кровотечением. Я так и назвал проповедь «Женщина, страдающая кровотечением и ее вера». Самый величайший дар, который сегодня человечество получило от Бога, это дар веры. Это самый величайший дар. И он дан каждому из нас. Даже людям, которые не верят в Бога. Потому что благодаря этому дару мы сегодня живем. Благодаря этому дару мы путешествуем. Благодаря этому дару мы экономически развиваемся. Благодаря этому дару рожаем детей, выходим замуж, женимся. Благодаря этому дару мы строим отношения. А благодаря этому дару наши желания исполняются. Мы ставим цели и достигаем. Это дар веры, друзья. Да, веры. Вы знаете, когда вы садитесь даже в автобус, вы должны иметь дар веры, чтобы в него сесть. Потому что вы не знаете, довезет он вас до места или нет. Но почему-то вы покупаете билет и платите за это деньги, не зная того, что довезет он вас до этого места или нет. Вы покупаете билеты на самолет, даже не думая о том, а долетите вы до того места или нет. И что вам нужно для того, чтобы купить билет на самолет и полететь? Вера. Любое дело, которое вы начинаете, вы умели делать это? Нет. Вы не умели рисовать, вы не умели кататься на велосипеде, вы не умели варить, кушать. Вы не умели практически с детства ничего даже ходить. Это реальность. Но что позволило вам изменить эту реальность и сделать реальность нереальной? А что такое реальность нереальная? Ребенок не умеет ходить. Но что позволяет ему научиться ходить? Его реальность в том, что он не умеет, но он ходит. Он начинает ходить. Это его вера. Соответственно, вы знаете, что дар веры не отнять у человечества. Если отнять дар веры, мы отнимем у него жизнь. Понимаете? Это великий дар. Но каждый использует этот дар по-своему. И тот, кто его использует не по назначению, к сожалению, он будет за это в ответе. Поэтому, когда человек говорит: знаешь, мне трудно поверить в Бога, у меня нет веры. Вера, она есть. Вопрос лишь только в то, во что мы верим. Мы не можем не верить. Вера, она есть. Она присуща каждому человеку. Вопрос лишь только в том, во что мы верим. И знаете, как удивительно не было и парадоксального не было. Люди верят в очень многие вещи, начиная такие вещи, как вера в людей, вера в колдунов, в экстрасенсов, да? Мы верим же, да? Гадалкам, которые, вера в людей, которые обладают сверхсилой якобы. Мы им доверяем, мы верим в их слова, мы верим в их предсказания. Мы верим. А кто такой человек? Это творение Божье. Мы верим в природу, мы верим в камни, амулеты, мы верим в вытесанные кресты, в чеснок, что он спасает от вампиров, крест спасает от глаза, мы верим в звезды, которые указывают на путь, мы верим в созвездия, мы верим, мы каждый день их читаем, прям вау, весы, близнецы, дева, рак. Кстати, такой был черный юмор. Человек пришел к доктору, ну и с другом. Ну что доктор сказал? С третьего этажа кричит. Ну что, как? Я не знаю, говорит, он что-то мне сказал. На созвездие похоже. То ли козерог, то ли еще что-то. И доктор услышал, говорит, рак, молодой человек, рак. Вы знаете, черный юмор, да. Друзья, знаете, мы верим. Мы верим в предсказания, мы верим в гадалов, в колдунов. И причем, знаете, мы верим в природу, мы верим в деревья, мы верим в камни, мы верим в обезьян, в коров. Святая корова есть, кстати, в которой пятая нога выросла. Знаете, да, в индуизме они верят. Мы верим в статуи, вот Будда статуи, да, носят ему там эти цветочки какой-то и так далее. Мы верим во что угодно, в звезды, вот созвездия, вот у тебя будет такое-то, такое-то, это дело такая-то, такая-то, и завтра ты умрешь, или завтра ты будешь жить, завтра попадешь под машину, или завтра у тебя все будет хорошо. Мы верим в это. Мы верим в это. Мы верим в самолеты, мы верим в велосипеды, мы верим в еду, в сахар, в булки, все что угодно. Но почему мы не верим в Бога? И знаете, что самое удивительное? Бог стоит над всем. Бог – это тот, кто сотворил весь этот мир и все, что в мире. Он сотворил человека, он сотворил вселенную, он сотворил звезды, солнце, луну, моря, океаны, небеса, он сотворил деревья, он сотворил зелень. Но мы почему-то не верим тому, кто сотворил все это, но мы верим в то, что было сотворено им. А теперь подумайте внимательно, как евреи подумайте. Кому лучше молиться? Дереву, которое Бог сотворил? Или Творцу, который сотворил это дерево? Кому, на кого лучше надеяться? На звезды, которые сотворил Господь Бог? Или на Господа самого, который сотворил все эти звезды. Что, в чем выгода, друзья мои? Кому лучше верить, себе подобному, такому же человеку, как и ты, такому же слабому? Или верить в того, кто сотворил этого человека? Люди верят в искусство, верят во все, что угодно. Верят в науку, но не верят в того, кто сотворил все это. Люди верят в придуманных богов, языческих богов. У нас даже есть новое, так сказать, движение в Москве. Бог лапши. Или как? Вермишелевый бог. Макарон. Ой, макарон. Пастерианство. Да, пастерианство. Люди придумывают себе все, что угодно, лишь бы во что-то верить, понимаете? А почему? Потому что они понимают, что их возможности ограничены. Но вы должны понимать, что все это вера, она ограничена. Она дает какие-то, может быть, временные разрешения, временные удовольствия, но это всего лишь время. До того момента, пока ты не будешь упираться в определенные трудности, сложности, которые ни один человек не поможет. А знаете почему? Человек в этом мире действительно может все. Он готов... Он может пойти на многое, он может сотворить очень много. Деньги действительно в этом мире могут иметь очень большую власть и большую силу, большое влияние. Это факт. Но есть единственное, что человеку не в силах, что ни деньгам, ни бриллиантам, ни суперколдунам, ни суперзвездам, ни планете, ни вселенной не сделать. Знаете что? Не победить дьявола. Библия говорит о том, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Золото не может победить дьявола. Никакие звезды не могут победить дьявола. Никакая человеческая сила, сверхсила не может победить дьявола. Дьявола может победить только один. Бог и человек. Это Иисус Христос. Потому что до сегодняшнего момента еще никто не побеждал смерть, как бы ни пытался. Иисус Христос – это тот единственный Бог и человек, который пришел на землю и сокрушил власть дьявола. Он победил смерть, он победил грех, он победил проклятие на кресте. Ни один человек не может победить дьявола, какой бы он правильный и добрый ни был. У него нет этой власти. И однажды, когда задали вопрос, как победить тьму, как победить дьявола, он говорит, если ты хочешь его победить своими силами, тебе нужно зайти в комнату, снять куртку или пиджак и махать до тех пор, пока тьма не уйдет. Насколько это реально сегодня? Понимаете, о чем идет речь? Вы знаете, даже какой бы супер колдун не был и предсказатель, если тебя, над тобой стоит дьявол и тьма, а ты его не можешь победить, он тебе предскажет очень нехорошее будущее. Даже если он это сделает правильно. Потому что нет ни одного человека, который бы победил дьявола. А власть дьявола и сила дьявола заключается в том, чтобы он, написано, пришел украсть благословение все, счастье, радость, богатство, славу, потом убить, а потом погубить. В вечных муках, в преисподней, в аду, в огненном озере, не знаю. Как хотите, так и думать. Поэтому, когда мне говорят, пастор, а вот колдуны же тоже исцеляют. Да, исцеляют. А гадалки тоже могут реально предсказывать? Да, предсказывают. А что они тебе предскажут, если ты во власти дьявола? И какая разница, если душу заберет в вечной погибель, сколько ты будешь денег иметь, за кого ты выйдешь замуж? Если ты все-таки проклят. А можешь ли ты победить дьявола, победить грех и смерть? И какая разница, какую ты совершил карьеру? Какая разница? Самое главное, это, а тьма-то осталась. Тьму победить-то нереально. Дьявола победить нереально. Карьеры ты еще ему покажешь диплом, скажешь. У меня есть ПБГУ, отойди от меня. Отстань от меня. Я не хуже, чем Давид, или стой, отстань от меня. Он говорит, ой, извини, брат, извини. Не трогай, до свидания. Или говоришь, у меня бриллиант 10 каратов, ты что, нельзя меня трогать. Он говорит, ой, извини, пожалуйста. Он так блестит, аж слепит, не могу ничего сделать. Или ты показываешь ему пресс денег и говоришь, вот тебе, вот дьявол, на, возьми и отстань от меня, не трогай меня. Вы думаете, вы этим можете купить его? Нет. Он говорит, богатство тебе, а душу мне. И задача дьявола заключается именно в том, чтобы украсть душу человека. Покупить эту душу. Обделить ее. Вы знаете, дьявол до такой степени искусный, что Нерон в свое время император, который имел... овладевал огромной властью, огромным богатством, он был ненасытим. Вы знаете, в этом и причина. Когда есть богатство, оно ненасытимо, потому что дьявол, он говорит, он постоянно что-то у нас крадет, и у нас постоянно такое чувство, что нам что-то не хватает. Постоянно. И чем больше славы, тем больше хочется. Чем больше денег, чем больше хочется. Знаете почему? Потому что я еще раз говорю, дьявол не уйдет. Он говорит, я пришел, чтобы украсть. И вроде ты имеешь, и вроде не имеешь. И теперь смотрите, к чему я это все подвожу, друзья. Поэтому не надо думать о том, что гадалки гадают, там экстрасенсы, вода исцеляет, там еще что-то, кресты исцеляют, еще что-то, да. Друзья мои, конечно, если ты веришь, я всегда говорю, гадалка тебе предсказывает твою жизнь, проклятую жизнь. Если ты с ней согласишься, ну что делать? А она тебе благословенную жизнь никогда не предскажет. Знаешь почему? Потому что, чтобы получить благословение от Господа, избавиться от дьявола и от тьмы, и от греха, нужно прийти ко Христу и получить прощение через кровь Иисуса. Я хочу, чтобы вы это уразумели и вы это поняли. Что единственная власть и сила, которая может освободить вас от тьмы, от греха, от проклятия, от дьявола, это кровь Иисуса. Это крест Иисуса. Это Голгофа Христова. Аллилуйя. Аминь. Спросите, ты понял это или нет? Или тебе еще раз объясним? Даже Библия говорит, что в последние времена придут наглые лжецы, которые будут обольщать многих. И многие из верующих соблазнятся, видя чудеса и знамения. Даже чудеса, которые люди, которые творят, они не могут вас освободить от дьявола. Итак, друзья мои, мы переходим потихоньку к месту Священного Писания. Видите, что написано? Бог приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить, но, впрочем, я не об этом. Открою место Священного Писания, текст. Евангелие от Марка, 5 глава. Мы будем сегодня с вами дословно прям цитировать текст и... анализировать этот текст Евангелия. Это очень хорошее, так сказать, исследование. История про женщину, которая страдала 12 лет кровотечения. На самом деле, очень тяжелая история. Открыли? Отлично. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Останавливаемся. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Я не знаю, я не гинеколог, как бы, да. Я не знаю, что это была за болезнь, но я прочитал по исследованию. Теория о том, чем она могла болеть, эта женщина, 12 лет. Представляете, кровотечение было 12 лет. Маточное кровотечение может возникнуть при нескольких гинекологических заболеваниях. Гиперплазия, эндометрия, миома матки, эндометриоз, рак тела матки, рак шейки матки. Просто в эти времена как бы не могли ничего диагностировать. Понимаете, времена-то были древние. И не знаю, почему это происходит. Маточное кровотечение при гиперплазии, вот, рак шейки матки, Вот. И это не всегда может связано с менструальным циклом. Довольно часто это может быть проявляться при критических днях, кровотечение из прямой кишки, также есть предположение. В полипах возникнут могут это из-за полипов кишечника, дивертикулезе, язвенной энколите, геморроя и так далее. И маловероятно было, что у этой женщины был рак матки. Ну, об этом мы прямо не можем понять. Но при этом мы же понимаем, что кровотечение просто так, не 12 лет, как бы, это непростая болезнь. Понимаете, да, о чем идет речь? И сегодня я бы хотел посмотреть на эту женщину нашими современными глазами и увидеть, и войти в ее положение, в ее ситуацию. Как бы прикинуть на себе те или иные проблемы, которыми она страдала. И проанализировать ее поступок, ее жизнь. Каким образом она пришла к разрешению своей проблемы? Каким образом Господь Иисус Христос помог ей освободиться от той проблемы, которая у нее была, которая ее угнетала? Итак, в нашей жизни болезнь – это не просто даже вопрос физической болезни. Вот прообраз этой женщины – это прообраз не только наших физических болезней, хотя и физических тоже, но и духовных тоже болезней. У нас есть духовные, душевные болезни, которые кровоточат уже по несколько десятков лет. И эта женщина, страдающая кровотечением 12 лет, представляете, что она делает? Вот вам реальность картины, реальность жизни. То есть прогнозировалась смерть. Это ненормально, когда с тебя течет кровь. Пусть даже не помалу, но это ненормально, это приводит человека к смерти. То есть, иными словами, она заболела какой-то смертельной болезнью. То есть мы видим реальность картины. Это проблема, это смертельная болезнь. Это боль, это физическое недомогание. Следующее, давайте, 26-й, что написано? Читайте. Что написано? Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у них. И не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Еще раз давайте прочитаем, что написано. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у них, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Как вы думаете, в те времена врачи были компетентны, во времена Иисуса? Это первый век нашей эры. Вы знаете, когда родился ученик Авиценны? Уже после Рождества Христова. И тогда даже еще люди не разбирали, что такое аппендицит. И очень много людей погибло. И в те времена, Авиценны, изгоняли, когда человек болел аппендицитом, изгоняли беса. Крестом, бья по лбу, и говорили, выйди, демон. А что происходило во времена Иисуса? Какие были там целители? 80-90% врачество называлось чем? Колдовством, шаманизмом и суеверием. Понимаете? Смотрите, как это интересно было. Эта хворь была довольно типичной в Палестине. То есть по-женски болело очень много женщин. И в Талмуде приведено не менее 11 способов ее лечения, в том числе применение тонизирующих, вяжущих средств, которые действительно могли оказать нужное действие. Остальные были просто суеверием. Нужно было носить пепел яйца страуса в льняном мешочке летом, а зимой в хлопчатобумажные мешочки или же носить с собой ячменное зерно, найденное в помете белой ослицы. Мешочек надо было носить. Я не знаю, как это вообще, как это влияло на лечение и так далее. Вы понимаете, что было? До какой степени все это было очень ужасно и очень плохо. Очень была безысходность. И написано, что она, наверное, перепробовала все. И звезды смотрела, и гадалкам ходила, и экстрасенсам ходила, и травникам ходила, и язычникам ходила, и богам молилась каким-нибудь там, я не знаю, и какие-то обряды перед собой делала. Вообще ничего не работало. Причем там еще написано, что она все деньги потратила. Да? Все, что было у нее и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Она истратила все свои средства, все свои деньги, все свои богатства. И еще худшее состояние пришло. Вот представьте себе вашу ситуацию. Можете себе просто на миг войти в ее положение. Представить себя на ее месте. Но ничего не помогло. Хорошо. Еще добавим туда жару. Еще добавим жару к этой проблеме. Вы знаете, что женщина, страдающая кровотечением или при менструальном цикле, в древнем обряде, именно во времена Иисуса, считалась нечистой. И она не имела права прикасаться ни к чему, ни к кому, если бы она нагло прикоснулась к мужчине специально, ее бы просто вывели за стан и побили камнями. Муж не имел права к ней прикасаться, потому что если он к ней прикоснулся, он тоже станет нечистым. Представьте себе, помимо болезни, помимо того, что смерть дышала ей в спину, у нее была проблема в том, что она никуда ходить не могла, нигде работать не могла, потому что кровь не прекращала идти, и потому что она считалась нечистой. Давайте откроем, чтобы вам это дать определение, книга Левита. 15 глава, 25-27 стих. Книга Левита в Ветхом Завете. Что там написано? Читайте, кто нашел? 25-27. И если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения чистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которой она сядет, будет нечиста, как нечиста это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист. И должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Слава Господу! Сестры, благодарите Бога, что вы живете сегодняшнее время. Реально благодарите Бога. Благодарите Бога за то, что Иисус пришел и изменил законы. Аминь. Что-то молчите, не хотите благодарить. Скажите, слава Богу. Это было ужасно. Помимо всего того, что она болела и мучилась, и ей никто не мог помочь, и еще у нее были проблемы в социуме. Она не могла ни с кем дружить, ни с кем общаться, ни с кем, ни у кого найти поддержки. Она считалась нечистой. В гости ее не могли звать, потому что она придет на стульчик, сядет, все нечисто. Представьте себе, как она мучилась и как она страдала. 12 лет одиночества. Какое позорище было. Она не могла работать. Она была в полной изоляции. Чувствуете ситуацию? А вы думаете, что вы самый страдающий человек в этом мире? Оказывается, есть и похуже, кто страдал. Да? Или нет? Нормально у нее все было, да? Не хуже, чем у вас? Чуть-чуть похуже. Чуть-чуть. Вопрос, что бы вы делали в этой ситуации, если бы вы оказались в такой ситуации? Молиться. Нечего делать, молиться. Что бы вы делали в этой ситуации? Сказали, а зачем молиться? Умру-ка я. Как некоторые говорят, да, у меня проблема, пастор, поэтому я в церковь не хожу. У меня были проблемы, поэтому я из церкви пропал. Я говорю, а что бы вы делали в этой ситуации? Я спрашиваю вас, что бы вы, ну, на миг вы вводите в эту ситуацию этой женщины. Это просто смерть, это не жить. Лучше умереть, чем жить в такой ситуации, понимаете? Никто помочь не может, абсолютно. Никакие службы, никакие экстрасенсы, никакие там. Они только деньги, они вначале заплатили, помогу, заплати. Пошла, заплатила, и не помогли. Если вы хотите получить развод, идите к гадалкам, экстрасенсам. Никто не избавит вас от грехов, от дьявола, никто. И что в итоге? Теперь кульминация, что ее, в ее пагубной жизни, ненормальной жизни, как разрешилась эта проблема, вот эта кульминация, вот этот переход из вот этого проклятого состояния в состояние. Вау! Счастье, благословение, радости, изобилие. Как это она смогла это сделать? Как она смогла это сделать? Читайте. 27 стих. 28. Читай, что там написано. Услышавши об Иисусе, подошла. Что? Услышала об Иисусе. Вот, понимаете, почему я говорю, Слово Божие, это ваш шанс изменить вашу жизнь. Это ваш шанс изменить кардинально вашу жизнь. Вы сюда не просто приходите погулять. Вы сюда не просто приходите слушать Слово. Это ваш шанс изменить полностью всю вашу жизнь, все ваши вопросы решить. Она услышала об Иисусе, она услышала слово об Иисусе, а ты спишь. Она услышала слово об Иисусе. Что произошло? Это была самая важная зацепка в ее жизни. Она услышала слово об Иисусе, что Иисус ей может помочь. Это был как глоток свежего. Свежей воды в пустыне, ребята. Это был шанс. И что там дальше написано? Подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Аллилуйя. Подошла сзади. Сзади в народе и прикоснулась к одежде его. А теперь смотрите ситуацию, какая интересная. Она услышала об Иисусе. Все так просто, да, здесь написано? Так вообще все просто. Она услышала об Иисусе, прикоснулась к одежде его, и бац, исцелилась. Аллилуйя. Пастор, все же просто. Вера, это же очень все просто, на самом деле. Она услышала об Иисусе, и написано, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Она считалась нечистой, она знала закон. Она знала закон, что нельзя ей вообще появляться на людях и прикасаться к кому-либо и чему-либо. А тут, внимательно, кульминация. Она имела дерзость прикоснуться к Сыну Божьему, к святому человеку. И наверняка еще она прикасалась к другим мужчинам, которые окружали, которые были вокруг Иисуса, потому что всегда вокруг Иисуса было очень много толпы народу. И чтобы туда пробраться, ей надо было ни одного человека коснуться. Плюс она 12 лет истекала кровью. И представьте, какое у нее было физическое недомогание, недомогание состояния. Но это ничего не помешало ей. Слушайте меня внимательно, пожалуйста. Вы сегодня сидите и так легко думаете, что Бог придет в вашу жизнь и решит все ваши проблемы. Но женщина, которая была в состоянии недомогания физическом, женщина, которая понимала, что если сейчас она будет среди этих мужчин, евреев, иудеев, законников, что они ее просто изобьют, они просто ее проклянут и побьют камнями, если узнают, что она нечиста. А тем более, что она имела такую дерзость прийти и прикоснуться к Божьему человеку, который себя объявил Сыном Божьим, своей нечистотой, Знаете, в иудейской традиции что говорят? Бога никто никогда не видел. И люди говорят, а как так? Как ты туда веришь? Они говорят, что если ты увидишь Бога, ты сгоришь. Потому что Бог настолько свят, что, а ты настолько грешен, что если ты, говорит, Бога благодари за то, что ты не мог видеть Бога. Потому что если ты увидел Бога, любой фарисей и иудей вам это скажет. От святости Божьей ты просто сгоришь перед Богом. В своей нечистоте. Поэтому Бог говорит милости в тебе, что Он не приходит к тебе в своей сущности. А можете себе представить, эта женщина еврейка, эта женщина, которая понимала все иудейские традиции, учение Талмуда, учение Танаха, что Бог свят. И эта женщина, вопреки всем правилам, своему физическому состоянию, она пробирается через эту толпу. Я не знаю, скольких она там коснулась. И она прикасается к самому Сыну Божьему, к своей нечистоте. Здесь лопается просто, лопается наш разум. Просто все наши стереотипы, все наши правила, все, что было до этого, все разрушено. Вы слышите, о чем я говорю или нет? Когда тебе что-то надо, если ты действительно хочешь чего-то в этой жизни, ты должен понять, что никакие правила, никакие традиции, понимаете, не работают. Она просто услышала об Иисусе, и она услышала, что Он единственный, кто может ей помочь. И плевать она хотела даже на то, что ее могут убить. А что дорожить своей жизнью, чем остаться и вот так вот умирать потихоньку в нечистоте? Я лучше попробую, я лучше попытаюсь что-то сделать, чтобы как-то себе помочь, чем просто буду сидеть и потихоньку умирать в своей нечистоте. Вот что такое вера, друзья мои, а не сидеть тихо, ровно на попе в церкви и молиться Господу, знаете, так аккуратненько сложив ручки, комфортно так присев, она вышла в свое недомогание и искала Господа. Она прошла через этот ад, чтобы прикоснуться к одежде Его. И не факт то, что когда она Его бы коснулась, и люди бы узнали, и Он узнал, что ее не убили. Потому что все, что она слышала про него, это были всего лишь слухи, что он может помочь. А можете себе представить, вдруг она не могла бы ожидать и другой реакции, что этот человек говорит, я сын Божий, как ты вообще имела право меня касаться нечистая, убить ее. Она ожидала и такой ответ, может быть, нет? Где была гарантия, что он отреагирует на нее по-другому? Конечно же, здесь мы можем увидеть, она хитрая. Она прикоснулась сзади. Понимали? Дальше читаем. Ибо говорила, если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровлю. Вы имеете такую веру? Вы имеете такую веру? Знаете, что такое вера? Осуществление ожидаемого уверенности невидимого. Осуществление ожидаемого уверенности невидимого. Она была уверена в том, что если она прикоснется к его одежде, она исцелится. Эта вера позволила ей сделать вот эти все шаги и сделать это действие. Вера – это не когда ты просто говоришь, да, да, я верю в Бога, я верю, что Он может. Вера – это когда ты веришь и исповедуешь, а потом действуешь. Вопреки всем обстоятельствам, вопреки всем правилам. И она четко понимала для себя, она четко нарисовала картину. Она четко увидела свою цель. Она четко понимала, что она хочет от этой жизни. Что она хочет от Иисуса Христа. Ты сегодня понимаешь, знаешь, почему не работает в нашей жизни? Почему нет результата? Почему нет изменений? Да потому что у нас нет четкого понимания, чего нам надо от Бога. Зачем я пришел сюда на воскресное служение? Что ты хочешь на этом служении? Что ты хочешь получить от лидерских? Что ты хочешь? Господь сегодня тебя спрашивает конкретно. И от того, как ты можешь ему ответить, от этого зависит, будет результат, будет ответ или нет. И она не просто захотела, она не просто сказала, да, Господь целитель, и что дальше? Она начала действовать по этому слову. И она прошла через ад, чтобы свою веру подтвердить, друзья мои. Вот что такое сила веры. Это когда она исповедует, когда она уже исповедует по Слову Божьему, что она исцелена во Христе Иисусе. Она это признала. Ибо говорила, почему я вам говорю, исповедуйте. Исповедуйте не ропот, не верие и сомнение. Исповедуйте Слово Божие в вашей жизни. Исповедуйте веру и говорите, я смогу во имя Иисуса Христа, потому что Библия говорит, я смогу, я исцелен ранами Его. Господь, потому что Господь говорит, я исцелен. Когда вы, это первый шаг к тому, чтобы вы могли изменить свою жизнь по вере, когда вы начнете Слово Божие исповедовать, а когда не начнете роптать, здесь написано, она не говорила о своей болезни, она говорила о том, что Господь уже исцелил ее. Если я прикоснусь к его одежде, выздоровлю. Аминь. Аминь. Какие у тебя сегодня проблемы? Нерешаемые. Какие у тебя сегодня болезни? И что ты сегодня должен исповедовать? Во что ты сегодня должен верить? Какая у тебя проблема? Трусость, лень, бестолковость, бесцельность, нет призвания. Какие у тебя сегодня есть проблемы? Сегодня у тебя есть решение, когда ты начнешь исповедовать, что вместо страха ты говоришь, я исцеляюсь, когда со Христом. Аллилуйя. Вместо лени я трудолюбивый. Вместо ненормальных детей, я говорю, у меня дети благословенные. Аминь. Потому что она держала за слово, а не за ту реальность, в которой она была. Дальше. Что происходит дальше? С 30 по 33 стих. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из его силы, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Здесь я бы сказал, Иисус хитрый. Он знал, кто прикоснулся к ней или нет? А зачем он вот так все сделал? Как вы думаете? Зачем? Чтобы проверить, скажет ли она правду или нет. Скажет ли она правду или нет? Ну, как бы, признается ли она? То есть... чтобы люди все узнали, что она теперь может. Тоже молодец! Тоже молодец! Бог, он настолько мудрый Бог. Смотрите, что он делает. Написано, и сила ушла от Иисуса. Сила ушла от Иисуса. Вы знаете, когда мы молимся, когда мы действуем по вере, Бог говорит, я даю тебе свою силу. Бог говорит, я тебе даю свою силу. Представляете? Сила Божья ушла. Что мы также можем понять, очень интересную вещь. Господь открывает нам очень уникальную вещь. Написано, женщина в 30 стих, с 30 по 33. Поменьше шрифт сделать, чтобы читать было можно. Что было? В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла сила из него, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Смотрите, сила в самом себе, что вышла. Вы представляете, мы говорим, а если дело до Бога, до нас? Если дело Богу до нас? И Бог будет ли нам помогать? Я же кто такая? Я кто такой, чтобы Бог меня помогал? Кто я такая? Я нечистая. Я больная. Я не имею права прикасаться к Богу. Я же грешная. Бог, наверное, меня должен наказать, чтобы я быстрее... Померла в своей болезни, в муках и страданиях, мышление у женщины было другое. И здесь Писание нам говорит о том, что Бог, от Бога ушла сила. Не пришла молния и не поразила ее, когда она прикоснулась к Иисусу от святости, она не сгорела от своего греха. А наоборот, Господь говорит, сила изошла, снишла на нее и исцелила ее. И он почувствовал это сам в себе. И он написал, я обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Теперь внимательно, кульминация. Ох, интрига здесь такая. Представляете, он говорит перед всеми евреями, законниками, иудеями, фарисеями, говорит, кто-то ко мне прикоснулся. А она-то незаметно прикоснула, она-то знала, что она нечистая. Понимаете, как он ее испугал этими словами? Он такой повернулся, говорит, кто-то ко мне прикоснулся. Алло, кто-то ко мне прикоснулся. И представьте, она говорит, я нечистая к тебе прикоснулась. И ее бац, бац, бац, дух убили. Вы меня слышите, нет? Иисус вообще проверяет конкретно нас. Конкретно проверяет. А если бы она не исцелилась, она попала. Конкретно попала. Они сказали, она нечисто убить ее. Она еще к тебе прикоснулась, к святому Сыну Божию. Дальше. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя. А ученики, как всегда, ничего не видят, ничего не понимают. Говорит, что ты, говорит, паришься? Столько народу, говорит, тебя толкают все. Как мы увидим, кто тебе коснулся-то, Господи? На кого-то очень сильно похоже. Всегда не в теме называется. Говоришь, кто прикоснулся ко мне. На вопрос, на вопрос отвечают настоящие евреи. Дальше. Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Он ее нашел и смотрел на нее, но ничего не делал. Понимаете, интрига? Он ждал. Да, кто пойдет свидетельствовать? Тебе же есть о чем сказать. Иисус говорит, он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. То есть, иными словами, он вывел ее на то, чтобы она засвидетельствовала. Дальше. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло. В страхе и трепете, что-то подошла и пала пред ним и сказала ему всю истину перед всеми. Перед всеми. Она рассказала. Представляете, толпа людей, и она пала перед ним и перед всеми рассказала. Господь тебя исцелил, освободил, что ты стесняешься? А самое интересное, Христос опять здесь делает взрыв мозга. Знаете почему? Смотрите, смотрите, что происходит-то. Все евреи так говорят, ее убить надо. Она нечиста. Она же нечистая к тебе прикоснулась, а сейчас-то это уже не доказать, она же исцелена. И Господь сегодня дал понимание о том, о чем, что законы старые не действуют. Когда есть проблема, Господь готов помогать, готов идти навстречу людям. И для Него не существует чистых или нечистых. Именно тогда, когда нечистые прикасаются к святому Христу, они не сжигаются и не сгорают заживо. Они освящаются, они исцеляются и освобождаются от нечистот. Халлелуя! И он это всему народу рассказал. Она это рассказала всему народу. Он говорит, иди теперь и скажи, кто я. Что я тот, кто освобождает от нечистот. Что я тот, кто очищает грешников. что я пришел не ради святых, а ради грешных и нечистых, чтобы им дать освобождение, прощение и очищение. Аллилуйя! Как Бог благ! Аминь! Как Бог благ! Аминь! Что дальше происходит? И он же сказал ей, Знаете, что в этой фразе, в этом предложении? Он сказал ей «черь». Знаете, что он ей сказал? «Черь» означает «дочь». Он ее удочерил, эту нечистую женщину. Он сказал: «Ты теперь моя дочь». Господь говорит ей: «Ты моя дочь. Я усыновил тебя. Я удочерил тебя. Теперь не бойся, черь, не бойся, дочь моя». Что он говорит? Вера твоя спасла тебя. Что здесь имел в виду Господь? Он говорит: твоя вера спасла тебя. Никакой халявы. Бог не будет тебя уговаривать. Если бы она не пришла к Богу, она бы так и умерла в своей болезни. Если бы она не дерзнула прикоснуться к его одежде, не произошло бы того чуда, которое произошло, друзья мои. Если мы будем тихо, мирно сидеть на попе ровно, на скамеечке в церкви, ничего происходить не будет. Потому что вера, друзья, это риск. Вера – это дерзновение. Вера – это не нытье, не ропот, не жить в своих каких-то заморочках. А вера – это делать шаг. Получая Слово Божие, ты можешь 10 лет хотеть, можешь 30 лет хотеть, но ты можешь сделать свою мечту реальностью, если твоя вера дает тебе возможность действовать, а не сидеть и хотеть. Знаете, почему люди злые? Потому что они много чего хотят и ничего не имеют. Знаете, почему люди завистливы? Потому что они много чего хотят и ненавидят тех, кто, у кого уже есть. И сегодня Господь говорит: я не пришел к тебе, чтобы ты хотела или хотел. Я пришел, чтобы ты имел. Аминь. Давайте скажем: Бог пришел не чтобы ты хотел, а Бог пришел, чтобы ты имел. И смотрите, какое удовольствие, наслаждение. Говорит: твоя вера спасла тебя. Твоя вера выведет тебя на новый уровень. Твоя вера позволит Богу действовать в твоей жизни. Твоя вера позволит Богу сделать невозможное возможным. И Бог сегодня говорит: я хочу увидеть твою веру. Я хочу увидеть, насколько ты доверяешь мне, насколько ты веришь в мое слово. Твоя вера. И он говорит: а теперь иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Он говорит это не как факт, он это не говорит как обещание, он говорит как факт. И он теперь говорит: а теперь иди и наслаждайся тем, что ты получила по вере твоей. Теперь живи и наслаждайся тем, что ты получила. Аллилуйя! Знаешь, когда в твою жизнь приходит счастье? Когда ты наслаждаешься тем, что Господь тебе дал. Понимаешь? Знаешь, когда ты можешь делиться с другим человеком, когда ты наслаждаешься тем, что тебе Господь дал. Только тогда ты можешь делиться, ты не можешь дать то, чего в тебе нет. Пришло время, Господь говорит, наслаждаться, а не хотеть. Пришло время наслаждаться, а не хотеть. Пришло время высвободить свою веру, а не годами сидеть в церкви и страдать от бесплодия. Пришло время рисков, дерзновения. Пришло время, когда ты просто берешь слово и начинаешь действовать. Когда мы с верой приходим к Богу, вы теперь понимаете, что такое вера? Не иконы целовать до дыр. Хотя и такая вера может тоже. Если ты дыр поцелуешь, это шанс потрудиться. Если ты будешь иметь такую веру, такое дерзновение, если не будешь сидеть и говорить, да, болею, да, страдаю, да, у меня проблемы, когда ты будешь не сидеть, а стоять в посте, стоять в молитве, молиться, что-то делать, искать Господа, само по себе не решается вопрос. И Бог говорит, я хочу увидеть твою веру. Блин, как же классно сказать такое слово. Бог, ты все знаешь. И молиться не надо. Знаете, говорит, я, знаете, пастор, как утром молюсь. Я глаза раз открою в 6 часов утра. Я говорю, Господи, ты все знаешь. Вообще классная, да, такая вера. И Бог просто все знает и все делает. Зачем надо часами стоять в молитве, горло надрывать? Зачем надо утром просыпаться рано, открывать Библию и глаза стирать свои? Зачем, говорит, когда можно просто приоткрыть глазочек и сказать, Господи, ты все знаешь во имя Иисуса, аминь. Зачем на служение ходить? Бог же видит мое сердце. Я лежу, сплю, говорю, братья и сестры, я с вами во имя Иисуса, мой дух с вами. Чего вы стоите там, потеете, прославляете, горло надрываете, деньги на автобус тратите? Чего вообще, зачем вы это делаете, ребята, когда у вас Бог в сердце? И тогда, говорю, я Вселенской Церкви принадлежу, зачем мне куда-то ходить? Потом крещу, а потом говорю, дух внутри меня, и грех касается моего тела, но не духа. Род лукавый, развращенный, Господь говорит. А ну подними свою попу, встань на колени по 2 часа в день, начинай молиться, начинай в проломе стоять за свое здоровье, за свою семью, за своих родных и близких. Думаешь, просто так это все? Ты думаешь, просто так она сделала этот большой путь? Она прошла через огонь и воду и медный труп. Ты так боролся за свою семью, за спасение своего мужа. Или ты лежишь и говоришь, да, что, пойдешь в церковь? Не пойду, ладно. Сколько часов в день ты стоишь на коленях и молишься за своих родных и близких? Что ты в себе меняешь сквозь крошение зубов, чтобы измениться так, чтобы твои близкие и родные сказали, да, ты действительно человек Божий, ты так изменился. Я хочу пойти в церковь. И ты говоришь, да плевать хотел, как на меня смотрят. Какой есть, такой есть. Принимайте меня. Бог сказал, вы любите меня таким, какой есть. Какой был ленивый, бестолковый, я остался. Как ты сегодня стараешься? Даже когда ты молишься, Бог хочет увидеть, сколько ты действительно ищешь его. Иногда хочется просто уйти. Встаешь утром и начинаешь молиться просто, рыдать и плакать в молитве часами, часа, 2-3 часа. И помните, был такой момент, когда Иаков перед выходом к брату, думаешь, что он пошел к брату, зачем? Он пошел за речку и там всю ночь молился, всю ночь искал Господа. И под утро уже, когда он обессилел просто в истомлении, в иступлении, он вышел к брату, и брат его простил. И он сказал, пока не благословишь, не отпущу тебя, Господи. Помните, когда Христос говорит, женщина, которая пришла, что такое подобие молитвы? Научитесь молиться, друзья, тогда ваши молитвы не будут бесплодными. Постарайся, чтобы не опаздывать. Постарайся сделать что-то, постарайся сделать для Бога. Твоя вера пусть делает что-то для Бога. Не живи по течению, не плыви по течению обстоятельств. Эта женщина пошла вопреки всем своим правилам. Знаете, что Господь говорит? Что такое истинная молитва? Это как эта женщина, которая каждый день приходила к этому неправедному судье и каждый день у его окна стояла и говорила, защити меня! И стояла до тех пор и просила, пока он не вышел, сказал, хорошо, хорошо, успокойся, хорош кричать, сделаю я тебе. И он говорит, даже неправедный судья решил помочь этой женщине, потому что она была настойчива. Она была настойчива. Она каждый день приходила в одно и то же время и доставала его. И Господь говорит, я хочу увидеть твою веру. Чтобы ты каждый день приходил и молил меня. Ну, Бог, ты же все знаешь. Чего мне напрягаться? И что этой женщине надо было напрягаться? Но она бы ничего не получила, если бы она не напрягалась. Потому что Господь говорит, я хочу увидеть твою веру. Я хочу увидеть твою веру. И получается, молитвы начинает поститься. И начинает постом, бери 40-дневный пост. Но стой до конца, пока Господь тебе не даст. Имеешь ли ты такую сегодня веру? Или тебе лень молиться? Поэтому ты говоришь, Бог все знает. Бог говорит, я вижу твое отношение, твою веру. И однажды монах задает священнику вопрос, говорит, как молиться так, чтобы Бог слышал твои молитвы? Он говорит, молись как в последний раз. Вот тогда твоя молитва дойдет до Господа. Поэтому, когда Христос перед распятием, он не просто лежал и говорил, а, Господь, Отец, аллилуйя, все хорошо, все наметано, мы с тобой в теме. Он пришел в Гефсиманию, сам Сын Божий пришел в Гефсиманию, стоял на колени и все ночно молился, и написано, он так молился, что капли пота были как капли крови. Представляете себе, что такое молитва, когда ты молишься, потеешь. И он стоял там всю ночь на коленях, написано, и молился, так что капилляры лопались у него. И Библия говорит, и ангелы пришли, приступили к нему, и служили ему, и помогали ему. Научись молиться. Если ты хочешь видеть силу Божью, научись молиться, искать лица Божьего, уцепиться за Бога, уцепиться за Слово Божье. Мы так рано сдаемся, мы ничего еще, мы даже усилий не приложили, и уже сдались, и уже, ой, Бог меня не любит. Ой, Бог меня не слышит. Ой, наверное, я не нужна Богу. Может быть, это не воля Божья. Бог говорит, насколько ты искал меня. И Господь говорит, твоя вера спасла тебя. Иди. Сегодня, когда я стою здесь, вы думаете, через что я прошел? Я прошел через многие вещи. Когда я не просто молился, когда я просто орал в молитве. Я помню тот момент, когда я стоял около реанимации. Мне сказали, этот человек жить не будет. И с 9 ранениями я стоял там и молился. Я говорю, Господи, спаси. Там не умер. Я помню, когда племянник у меня упал. Я 3 дня ничего не ел. И сидел в церкви на коленях, по 8 часов молился, засыпая прямо на месте. И кричал Богу, взывал Богу. И на 3-й день нам говорят, у него рассосалась гематома. И никаких последствий больше не будет. И знаете, какая была радость. Когда ты стоишь в проломе за своих родных и близких, и однажды одна девушка, ходя в церковь, говорит, что вы там молитесь, кричите, как фанаты ненормальные. Что, неужели красиво нельзя молиться? Сложив ручки вот так вот на коленочках, красиво сказать, Господи, помилуй, аллилуйя. Что вы там орете, молитесь, что-то рыдаете, что-то пугаете людей? И у нее отец заболел раком. И на ее глазах он просто высыхал, рак его съедал просто. И что она сделала? Она прям там, в палате, в больнице, от безысходности упала на колени, около кровати, и орала просто к Богу 3 дня. Вся больница пыталась ее успокоить. И тогда она просила прощения у Бога, она сказала, Господи, помилуй, прости меня, что я осуждала и смеялась над этими людьми, просто я не понимала боль, которая у них в сердце. Почему они плакали и взывали к Тебе? Почему крик души, Господи? И сейчас я молю Тебя за отца своего. Я просто кричу, Господи, помилуй его. И через 3 дня ее слезных молитв и ора, отец сказал, я хочу кушать. Дай мне поесть. И как вы думаете, когда она услышала это исцеление, она еще хуже стала орать в молитве. Аллилуйя, Господь, как радостно, как здорово. И ей было уже не до людей, ей было не до стеснения, понимаешь? Она просто радовалась. Сегодня людей не заставишь молиться. Иногда легче, наверное, умереть, чтобы человек просто уцепился за Бога и согласиться со своей проблемой. Это глупые люди. А эта женщина боролась. Будем молиться сегодня с вами. За что вы хотите молиться? Вы хотите просто смиряться, когда дьявол над вами издевается? Или вы хотите высвободить свою веру, чтобы это прекратилось в вашей жизни? Тогда начни молиться. А не просто соглашаться с этими обстоятельствами, которые в твою жизнь приходят. Мне так нравится, когда я был в Риге, люди молились там, как шум водопада, представляете? Они не просто молятся, закрыв глаза в полудремном состоянии. Они действительно молятся, и они молятся так, что шум водопада, прям, знаете, 1000 человек стоят, и прям такая молитва идет. Гул идет прям такой, и прям чувствуешь, аж мурашки под кожей. Когда вы начинаете молиться, не просто молитесь, не просто от лени зеваете во время молитвы. У вас есть нужды, уцепитесь за Господа и начинайте в проломе провозглашать и молиться. Если бы эта женщина не прошла это и не была готова на это, вас останавливает мнение людей, вас останавливает, о чем люди о вас подумают, тогда вы еще не готовы высвободить веру. Вы жалуетесь о том, что у вас физическое недомогание из-за болезни. Вы еще, значит, не готовы. Вы жалуетесь, что у вас дети, поэтому вы служить не можете. У вас куча причин и обстоятельств, почему вы хотите и не можете. Значит, вы еще не готовы высвободить свою веру. Значит, вы будете потихоньку умирать в своей проблеме, в своих трудностях. Но ее ничего не останавливало, понимаете? Она высвободила свою веру. Высвободи сегодня свою веру. И тогда ты выйдешь сюда и со слезами будешь говорить. Тебя не надо будет уговаривать. Какой Бог чудесный и великий. Как Бог делает невозможное возможным. Высвободи свою веру. Прямо сейчас, давай будем молиться. Прямо сейчас может произойти чудо, исцеление, обновление, возрождение в твоей жизни, в твоей судьбе, в твоих родных и близких, понимаешь? Вот о чем я тебе сейчас говорю. Вот у меня. Хватит этой формальности, потому что здоровье больше. Люди любимые ценнее, чем все остальное. Давай сейчас будем молиться. Какая у тебя есть проблема? Открой свое сердце, открой свои уста. И начинай молиться сейчас, Господи. Пусть Господь сейчас приходит. И смотри на меня, смотри на Господа. О, Отец, я благодарю Тебя за это время. Я благодарю Тебя за это время, Господь. Я высвобождаю сейчас веру. Я сделаю в твоем сердце, Господь. Я высвобождаю. Я не знаю, что это за место. Искать возможность.